Глава 14. В тот же день. Елена уселась за свой стол, разложила листки с записями в одной только ей ведомом порядке и полюбовалась на них. Ее компаньоны терпеливо ждали рассказ о сведениях, добытых вчера в учетной палате, и ей было чем их удивить. Если бы владелица салона Церцея была жива, нам не составило бы труда закрыть дело немедленно, сказала она. Потому что ее не существует. То есть? Я просмотрела записи за последние 50 лет. По всему царству Русь? Не поверил гном. Нет, конечно. Иначе бы я за один день не управилась. Мы знаем, что Ангелина Майер в девичестве Ряхина с 2177 года точно жила в Москве, родилась в городе Кинешме Костромской губернии. Поэтому я и проверяла сведения по этим двум городам. Тоже скажу я вам немало. «Это понятно, ты молодец», — нетерпеливо сказал Андрей. «Мы потом вынесем тебе благодарность в приказе и купим шоколадную медаль. Так почему Ангелины Майер не существует?» «За последние 50 лет в Кинешме родилась одна единственная Ангелина Ряхина, дочь Пахома Ивановича Купца и его супруги Вероники. Родилась она в 2150 году. В возрасте 26 лет вышла замуж за Антона Майера, это мы знаем», — поторопил Йоврен. «Ошибаешься», — ласково пропела Елена. «В возрасте 26 лет Ангелина Ряхина утонула в Волге, катаясь на лодке с женихом, отцовским помощником Сергеем Яковлевым. Оба утонули», — уточнила она. «Поскольку дело было поздним вечером, лодка перевернулась, а плавали молодые люди, видимо, плохо». «Отлично!» — хлопнул в ладоши, молчавший до этого момента Гай. «Просто красота! Утонула, стала русалкой, а потом всплыла в Москве-реке. Обсохла и вышла замуж за Майера. А хвост потеряла в процессе обсыхания?» — не приминул возразить гном. Пару минут они припирались по поводу того, каким образом могла гипотетическая русалка утратить хвост, пока, наконец, Андрей не хлопнул по столу ладонью. «Довольно!» «Изучать привычки речной нежити будете в свободное время. Лена, продолжай». «А все?» — ответила женщина, любуясь на ногти. «В следующий раз Ангелина Ряхина упоминается уже в записях по Москве в связи с бракосочетанием с Антоном Майером. Кстати, бракосочетались они только в районной управе, ни в одном храме не закрепляли, так сказать». «Погоди, а почему же тот, кто вносил сведения о браке, не увидел, что его заключала покойница?» «Вполне возможно, что 8 лет назад данные по Кинешме еще не были включены в общую систему», – пожала плечами Елена. «Или просто кто-то оказался невнимательным. Тоже может быть». «Значит, получается, что наша неизвестная присвоила чужое имя и биографию, приехала с ними в Москву и жила себе совершенно спокойно, не ожидая никаких неприятностей?» – спросил Андрей. «Получается так». Поэтому я и сказала, что мы могли бы уже сегодня закрыть дело. Достаточно было бы прийти в Церцею и показать хозяйке заверенную выписку из учетной палаты, то есть действовать ее же оружием, шантажом. К сожалению, ее убили, а Антону Майеру эта бумажка, в общем, совершенно не важна. «Ты получила выписку?» – спросил Врен. В ответ Елена смирила его таким взглядом, что гном даже слегка смутился. «Разумеется, я ее взяла. Странно было бы не иметь на такие сведения документа. Тогда надо сделать копию и отдать старшему инспектору», — решил Андрей. «Может, не будем? Он и сам может сходить и изучить записи за 50 лет», — предложил Пикси. «Ты не прав, Гай». Елена проявила солидарность с бывшими коллегами. «Я-то помню, сколько всего приходится перекапывать при расследовании дела об убийстве. И может оказаться, что Никонов получит эту информацию слишком поздно». «Для чего поздно?» «Ну, например, произойдет второе убийство». «Да ну, так бывает только в детективных романах», — протянул Врен. «Ой, можно подумать, ты хоть один читал», — поддел его Пикси. И они привычно сцепились в споре. Андрей достал коммуникатор, нашел номер старшего инспектора Никонова и набрал. Экран светился синим, но инспектор не отвечал. «Занят, наверное», — пожал плечами Беланович. «Ладно, попозже еще раз попробую. Лена, что-то еще интересное удалось узнать?» «Ну, я коротко посмотрела сведения по Антону Майеру. Он практически никакого следа в потоке документации не оставил. Родился, получил наследство, женился. Это все. Еще поинтересовалась нашей клиенткой, раз уж все равно была в палате». «Надеюсь, она родом не из Кинешмы?» «Нет, коренная москвичка. Ты ж понимаешь, учетная палата фиксирует только то, что называется акты гражданского состояния. Рождение, брак, появление детей, смерть. Ну и еще изменение гражданства». «Вся жизнь разумного существа в четырех словах», — кивнул Андрей. «А как же ты узнала о том, что Майер получил наследство?» — прищурился гном. «Так он как раз гражданство в связи с этим и поменял», — пояснила Лена. «Было княжество Литовского, стало царство Русь». «Эх, а мне никто и наследство не оставит», — пригорюнился Пикси. «Сиротинушка я». Выйдя от Майера, инспектор обнаружил в коммуникаторе пропущенный вызов и долго вспоминал, кто же такой Андрей Беланович и почему он обозначен загадочным словом «вакарисасии». Потом хлопнул себе по лбу и набрал номер. Андрей ответил сразу же, словно ждал звонка. Собственно, так оно и было. «Господин старший инспектор», — сказал он, — «у нас есть новые сведения, которые, возможно, вас заинтересуют». Через 10 минут Никонов уже входил на первый этаж дома в Селиверстовом переулке.